обвиняли меня в двух моих действиях, пытаясь сделать из них воинские преступления. Для начала, пока мы летели от Йинги на Фаон, я слил все записи с компа Миха и сварганил отличный экшн-фильм из натуральных боев. А я запись вел с момента посадки, еще находясь в трюме крейсера. Так что фильм получился жесткий, картинки не только с датчиков Миха шли, но и боевых роботов. Многие бои показывались с разных ракурсов, почти как в художественных фильмах. Так что картинки за весь фильм, ужать до предела получилось до 4 часов. В 2 серии вышел. Тут все было, крикуны, как до рукопашной доходило, освобождение пленных, как зенитчик работал, как зенитными ракетами по плотному строю атакующих крикунов бил, как освобождал пленных, показывал места приемов пищи крикунов, без прикрас, не затирая. Пару раз роботы, спускаясь в подземелья и засекали оргии крикунов, тоже их показал, чтобы знали, что ждет обычных людей. И вот по прибытии я это все слил в Галонин. Причем честно написал, что смотреть лучше сильным духом людям, остальным не рекомендуется. Фильм содержит картинки насилия, каннибализма и боев с крикунами. За час 40 миллионов скачиваний, а к вечеру миллиард. Особенно обсуждали меня, одна камера на пилота была направлена, как по стеклу кабины сползает крикун, пытаясь прогрызться через бронестекло, и я в его сторону демонстративно по сгибу локтя бью. Тут этот жест был известен. Этот момент даже показали по центральному телевидению Фаона в новостях. Вот опознать меня невозможно, я в затемненном шлеме был, так что для зрителей я был неизвестным пилотом Миха с нашивками нашего батальона. Из всего состава я один выжил, неизвестный всем, кроме следователей. В общем, мне инкриминировали, что я слил секретную информацию на сторону. Адвокат уже сообщил, что тут противнику ничего не светит, я не подписывал никакие бумаги, так что инкриминировать в данном случае мне нечего. Максимум штраф выпишут и все. По второму случаю, то тут да, именно на него и напирает нападение. Я стрелял по своим. В тот момент я считал, что так будет правильно. Крикуны тогда целый взвод оборали, отчего те легли без сознания, ну и выскочив, тела на загривке к провалам подвалов и катакомб. Терять пищу и предметы развлечения те не желали, вот я и выпустил по ним несколько выстрелов из плазменных пушек и ракеты, что влетели в провалы. Там не только крикуны, но и парни взвода, пусть и живые на тот момент, гарантированно погибли. Именно уничтожение этого взвода мне и ставит в вину. Я должен был их спасти, взяв штурмом те катакомбы. А то, что меня на тот момент атаковали с трех сторон, это вроде как не считается. Мы тогда после этих атак квартал потеряли, отступая. За время боев в городе такое, честно скажу, было не раз. Я знал, что там пленные из наших, но так как камеры это не зафиксировали, следователи, кроме этого случая, ни к чему прицепиться не смогли. И да, то, что я не реагирую на главное оружие крикунов, было, конечно, замечено. Да и еще там в городе бойцы это видели и старались держаться рядом со мной в надежде, что если их вырубит, то я их прикрою и не дам уволочь. У многих задумка сработала, прикрывал. Офицеры тогда прямо спросили, почему меня не вырубало, на что я сказал, что не понимаю, почему те падают как сноп, когда эти уроды кричат, я ничего не чувствую. Я посчитал тогда, что скрыть это не сумею, и не скрывал. Вот и решили, что на крики крикунов у меня иммунитет, и кстати, к моему шоку, оказалось, что я не уникум, такие люди есть. Правда, большинство проходит службу на границе с зоной крикунов в составе наемных отрядов или военных, но есть. Когда начался суд, то адвокат мигом разбил первое обвинение по поводу выкладки в сеть этого двухсерийного фильма. Правда, штраф в размере 2000 империалов все же назначили. Ну и стали слушать второе обвинение и просмотрели его на экранах, что были в зале. Адвокат и тут мастер, все по полочкам разрешил, и перед объявлением приговора, судья дал мне слово. Встав, машинально расправив робу, я сказал, адвокат все озвучил, мне добавить нечего. Крикуны, это необычный противник и стандартными военными приемами и тактикой с ними не справится. Если я был на месте этих парней, то выбрал бы такую быструю смерть, чем в котлах крикунов или на их членах. Один из пользователей сети смог скрупулезно подсчитать, что за все время с момента высадки и до отлета, мной с помощью меха и роботов было уничтожено 5319 крикунов, а также 16 космических судов и кораблей и 27 атмосферных аппаратов. Я не могу это подтвердить, не вел счет и отключил подсчет на компе меха, чтобы освободить перегруженный комп боевой машины для других задач. Врать не буду, сколько уничтожил этих тварей я не знаю, но удивлен, что мне не ставят в вину и их уничтожение тоже. Спасибо. Тут судья застучал молотком от поднявшегося в зале шума. Процесс закрытый был, но с 30 репортеров присутствовали, в основном военных изданий и каналов, видимо из надежных, которым позволили присутствовать при этом процессе. Я сел на место и стал ожидать вердикта. Судья удалился для совещания. Зал мы не покидали. Через полчаса судья с помощниками вернулся и вот что озвучил. Наемник-сержант-стажер нам Захар решением суда считается виновным в гибели 32 солдат и одного офицера. Так как был бой, и решение было принято вынужденно по стечению обстоятельств, признать гибель солдат случайностью, но за гибель взвода Наум Захар должен понести наказание. Он приговаривается к лишению гражданства класса Б, с понижением до класса Е, лишается всех выплат за приз и возмещение потерянного вооружения и оборудования. Также гражданин Наум Захар должен выплатить семьям погибших солдат суммы: за рядовых 100 тысяч, сержантский состав 150 тысяч, за офицера 200 тысяч. Также Наум Захар освобождается из зала суда, ему дается 5 суток, чтобы решить все дела и покинуть планету. На этом приговор суда окончательный и обжалованию не подлежит. Мы можем опротестовать это решение, прошептал мне на ухо адвокат. Плевать, подтвердите и уходим. Адвокат подтвердил все, получил на руки нужные бумаги, теперь он будет работать по выплатам и перерегистрации гражданства. По протоколу меня должны отвезти в военный тюремный блок, где содержали вот уже как несколько дней, но так как меня освободили в зале суда, то я не стал возвращаться. Адвокат чуть позже заберет мои вещи, что там на складе хранятся, то в чем меня приняли. Выходить на улицу тоже не желал, там говорят целая толпа собралась, с непонятным настроением. Попросил адвоката вызвать такси на крышу суда, туда в крайнем случае пускали, адвокат договорился, и вскоре мы в салоне такси направились решать эти проблемы, полученные решением суда. Сначала залетели на мою квартиру, владеть ею я уже не мог, выставили на продажу, переодевшись и собрав вещи, 3 баула вышло, полетели к офису службы найма. Пока летели, адвокат мне нашел судно, что уходит завтра на окраину империи. 5 планет посетит, 2 из них класса Е, можно на любой сойти. Судно среднее, место в трюме для груза есть. Так что я сразу нанял буксир, чтобы мои вещи и оборудование со склада хранения подняли на орбиту и погрузили в трюм судна. За доставку груза я также заплатил, дистанционно. Проблема в том, что среди покупок были боевые роботы, приобретенные мной официально, с этим ко мне могут прицепиться простые граждане, а я летел в службу найма, чтобы выйти из состава наемников, могут прицепиться. Значит, нужно продать их. Вот и выставил на продажу по чуть заниженной цене, да по той же, что купил, с 15% скидкой. Подумав, дал еще 5% и почти сразу у меня одним лотом выкупил один человек, выкупил всех боевых роботов. Так что оформил билет до конечного маршрута, все оплатил, и мы сошли на парковке офиса службы найма. Там, пройдя к сотруднику, к счастью, тот, что меня принимал, был на месте, вот и сообщил ему: «Я бы хотел выйти из числа наемников. Уволиться или как там у вас это называется». Бой на Инге, конечно, вышел неудачным, но неужели из-за этого разочаровываться в службе? Вас так напугали крикуны? Я не в ней разочарован, а в нанимателе. И крикуны меня не напугали, я вообще не понимаю, чего их все боятся. В данном случае в империи доверие мое потеряно, как в ненадежном клиенте. Увольняюсь. Прошу вывести меня из рядов реестра службы найма. Но я не могу, вы на службе, а сейчас введено военное положение в нашем секторе. Не волнует, причина увольнения та же. Ненадежный наниматель. Тот пытался уговорить меня, но адвокат надавил, я без него теперь и шагу не ступлю, так что за полчаса тот провел все процедуры, дал расписаться, и все, я свободен как перст. Адвокат подтвердил, он связался по своим каналам. Я больше не числюсь в реестре службы найма, а значит, я уже не военный. Дальше тот полетел в мэрию, получать временный документ, мое удостоверение забрали, оно недействительно, новое я смогу получить на любой планете класса Е, я же направился в космопорт, там покупатель ожидал у склада. Тот быстро осмотрел роботов, все новенькое, в заводской пленке, оплатил, забрал товар и улетел, а я проследил, как остальные мои вещи упаковали, и буксир, ухватив оба средних контейнера захватами, начал подниматься на орбиту. Я уже на квартире был, душ принимал, когда капитан судна сообщил, что груз принят. Тут юрист вышел на связь, власти определились с суммой компенсации семьям погибшим, ну и плюс штраф за фильм оплатить нужно. Интересно, как они определили, кто там погиб? Все же в шлемах были, ладно шевроны подразделения, но личности, уверен, разворуют эти деньги. Так что я перевел деньги с того счета, что был вторым, не хватило, взял с того, где было 30 миллионов. После этого адвокат подтвердил, долгов за мной больше нет. Квартиру я продать не успел, адвокат обещал сделать это, и деньги положить на мой счет, я доверенность на его имя выписал, по продаже квартиры. Ну и забрав все вещи, мне уже отдали те, что при мне во время ареста было, и посетив банк, обналичив все деньги на обоих счетах, получив банковские чипы, закрыл один счет и поднялся на орбиту. Нанял челнок пассажирский для этого, и вскоре обустраивался на борту судна. Лучшую одноместную каюту занял. Пусть полулюкс, на люкс-то не тянуло, но хоть это. Выспался я отлично, утром после завтрака и часовой тренировки, за 2 часа до отлета включил планшет, я ранее использовал его для связи, до этого он был у следователей, и как я получил его от адвоката, так и не включал. А с кем общаться? Для связи с адвокатом я простенький планшет купил после суда, его номер только адвокат и знал, а тот пока молчал, новых сведений нет. Этот же при включении постоянно трезвонил от входящих сообщений минут 15, я даже звук выключил, нервирует. Почти 4000 сообщений, что-то многовато, наверняка на планшете вирусов и закладок хватает, потом почищу. Время было, лежа на кровати, это не койка, я листал сообщения, отправляя большинство в корзину или удаляя, отметив, что пришло несколько сообщений из штаба военной группировки в системе, батальон, где я служил, подчинялся им, а не флотским, за коими числился крейсер, увидел, что их 3, первое после суда, раз освободили, иди служи, приказ поступил явиться туда-то и в такое-то время, во втором пригрозили трибуналом за неявку, 3 час назад отправили, раз я в обоих случаях их проигнорировал, явиться в службу безопасности военной базы, это на военной станции, копии сообщений я отправил адвокату, пусть сам с ними разбирается, по решению суда, вот казус, я находился в подвешенном состоянии, да-да, кто догадался, тот молодец, я по сути был лишен гражданства, пусть и временно, и пока не побываю на какой из планет класса Е, и не получу удостоверение, подтвердив этим решение суда, так и останусь не гражданином, а подтверждать я не собираюсь, мне лучше было, пока я на славе жил в таком подвешенном состоянии, лучше к нему и вернуться, даже удивительно, едва месяц прошел, как я славию покинул, и столько событий, жаль, у славии крикуны крутятся, хотя десанта на планету и не было, иначе туда бы направился, но сейчас там очень слабый транспортный поток, не нашел я попутного судна, мне там хоть все знакомо, со своими знаниями и ремонтными роботами я везде неплохо устроюсь, нужны боевые, куплю их из-под полы, чтобы никто не знал о их наличии, без них мое имущество не защитить, и еще, империя декларирует, что она одна самое крупное людское образование, оказалось, это не так, есть еще 7 людских государств, они конечно куда меньше империи, у которой несколько сот планет, почти 1000, но имеют в своем составе не менее сотен планет, и я считаю их тоже крупными, устроиться там, я так думаю, проблемой не будет, может возникнуть вопрос, почему я так негативно сразу к империи стал относиться, да есть причина, а причина в моей памяти, из первой моей жизни, проклятые 90-е. В Советском Союзе мне жить нравилось, там было чувство надежности, уверенности в будущем, и крепкий тыл. 90-е показали, какими могут быть люди, доверять нельзя никому, и крепкого тыла у страны уже нет. Что бы ты ни сделал, осуждать будут не враги, а свои. На том суде во время вынесения приговора я снова испытал то чувство злого бессилия и разочарования. До этого я думал, в империи у меня крепкий тыл, вернулось то чувство, что ощущал, живя в Союзе. Суд окончательно разрушил это. Бей своих, чтобы чужие боялись. Вот девиз империи, на мой взгляд. Я разочарован. Куда податься еще не думал, лишь бы отсюда подальше убраться. А пока лежа на кровати продолжал изучать сообщения. Тут их много, не на один день мне работы. Заметив, что судно стоит, хотя мы еще минут 15 назад разгон начать должны были, насторожился. Подойдя к настенному визору, я включил его, отправив вызов капитану. «Тут на борту команда была», — ответил не капитан, а пилот, что быстро протараторил. «Не волнуйтесь, выход из системы временно закрыт. Я хотел было отключиться, но все же уточнил. Закрыт для всех или только для нас?» «Для нас», — с короткой заминкой ответил тот, покачав головой. «Странно, я вернулся на койку, занявшись письмами, но вскоре отложил и через второй планшет, с помощью которого держу связь с адвокатом, связался с ним, описав ситуацию, попросил быть на связи. И не зря, уже через 15 минут раздался вызов в дверь. Подойдя, я открыл дверь, обнаружив за ней офицера и двух солдат в бронекомбинезонах, судя по эмблемам, из спецназа из Бесфауна. Я держал планшет в руках, так что адвокат был на связи и внимательно слушал нас. Наум Захар, лейтенант управления службы безопасности системы ФАОН Байнбуров, вам требуется пройти с нами. Кому требуется? Мне лично ничего не требуется. Мне дали 5 суток, чтобы покинуть планету, я справился даже раньше срока. Или это тоже преступление? Согласен со своим клиентом, подтвердил адвокат. Динамику планшета был неплох. Не припомню, чтобы мой клиент заинтересовал вашу службу. Почему я не был извещен? «Мне не нравится такое преследование», — с хмурым видом сообщил я. «Я бы хотел подать заявление на преследование со стороны властей. Меня выпустили из зала суда, долги я закрыл, но почему-то систему покинуть не могу. Я не могу вам ответить на этот вопрос, это вне моих должностных полномочий. Мне приказано доставить вас в столицу, в управление СБ, и я обязан его выполнить. Они в своем праве», — подтвердил адвокат. «Могут задержать на 3 суток. Я буду ждать у входа в управление. У меня здесь вещи и груз. Я не могу задерживать судно, как это делаете вы», — скривившись, сообщил я. «Однако пришлось», — адвокат предупредил, что ничего нельзя было сделать. «А ведь я думал купить свое судно, поди запрети мне улететь, наплевав бы, разогнался бы и ушел, и ищи меня. Однако тут действует та же проблема с лишением гражданства. Почему жители планеты ДУ, 80% которых суда не зарегистрированы, шарахаются подальше от систем выше класса Е? Да потому что их сразу же арестуют, суда на штрафстоянку, а их на проверку личности. Если не смогут доказать, что они благополучные граждане и судно не угнано, то может и вернут, что большая редкость. Обычно такие деятели получают срок и их суда идут с молотка как конфискат, а так как я лишен гражданства по решению суда, пусть по их мнению и временно, купить судно я не мог. На временное удостоверение, что мне сделал адвокат, я могу покинуть систему, вот так купив билет и оплатив вывоз моих вещей, но не купить себе судно. А я бы взял что получше, тут неплохой рынок разных судов. Правда, для такой системы 100 судов в продаже, это мизер, но выбор действительно широк. И вот что в результате, свалить не успел. А возвращать все это не так и просто. Схватил сумку и покинул каюту, тут много что решить нужно, это я лейтенанту и сообщил. Как я и думал, возмещать потери за наем буксира никто мне и не думал, чисто мои проблемы. Капитан судна ждать отказался, так что мне были возвращены деньги за билеты и доставку груз. А так как из-за крикунов тут движение становилось ну очень опасным, то и ставки за такие перевозки изрядно возросли. Я платил в 3 раза больше, чем обычно это стоило, так что сумма мне вернулась солидная, что явно расстраивало капитана. Он мне обратно на счет отправил, тот, что я не закрыл, специально, как квартиру продадут, чтобы было куда деньги положить. Пилот все того же буксира, как освободился, спустил контейнеры с моим имуществом на наземный космопорт, я снова арендовал тот же ангар, туда тот все и поместили. Помощник адвоката принимал и проверял. Арендовать склад на станции я не стал, как это ни странно, там даже дороже выходило. Ну а когда мы на челноке спустились вниз, сев на площадку во внутреннем дворе управления СБ столицы ФАОНа, то меня сопроводили в здание, где не сразу, а по моему требованию, мы с адвокатом все же соединились. Все вещи мои были при мне, особенно рюкзак. Еще бы, там чипов с деньгами почти на 30 миллионов. Да я его из рук не выпущу, особенно тут, да и остальные вещи тоже, не доверял я местным и все тут, быстрее бы пройти это собеседование, мне это так назвали, и свалить из системы и государства. Сопроводили нас аж в кабинет местного начальника. Вещи, мои баулы, пришлось в приемной оставить, где секретарь сидел, но рюкзак я все же прихватил. В кабинете кроме начальника управления, в звании генерала, был адмирал 2-го ранга. Я его опознал, хотя до этого лично не видел, это командующий эскадрой, что дислоцировалось в системе Фауна, и какой-то зализанный тип в костюме. На адвоката похож, и я решил, что это он. Нам предложили просесть, что мы адвокатом и сделали. Я положил рюкзак на колени и внимательно посмотрел на хозяина кабинета. Адмирал стоял у окна, наблюдая за жизнью на площади, а прилизанный стояла за правым плечом генерала, с интересом нас изучая. Сам генерал за своим столом сидел. Почему такая история произошла, я едва-едва успел узнать до ареста. Однако узнал, поэтому этот самый арест не стал для меня неожиданностью. Я больше скажу, я даже знал приговор суда. За неделю до этого самого суда. Все было решено раньше, потому я и был такой спокойный. Все решено, чего суетиться. Все равно ничего не изменишь. И да, была моя хакерская атака на сервер СБ, в этот раз замаскированная, похоже, те ничего не заметили, вот и получил нужные сведения. Надо сказать, пришлось изрядно поработать, чтобы найти крупицы той информации, что мне было нужно. Они были скрыты в личном компе главы управления, он и курировал все это, да еще зашифровано тройным дублированием с уничтожением информации при попытке вскрытия. Но я вскрыл, честно скажу, случайно. Пока я жил на Славии, то покупал спаки, как я уже говорил. Среди них были также программирование, основы, второго уровня, кибернетика, основы, второй уровень, тайное проникновение, третий уровень. Последний спок, несмотря на название, относится к знаниям хакеров, дополнительный спок. Изучив все это, я и пустил тогда в первый раз вирус в систему архива СБ, опыт нарабатывал и искал информацию по земляку. Так что тихое проникновение в архивы и комп начальника заняло трое суток плотной работы, но я это сделал, уничтожив позже все улики, чтобы за руку не прихватили. Я сомневаюсь, но все же проникновение могли обнаружить, хотя все следы я затер. Ну а причины этого фарса с судом, чуть прижать меня и сделать шикарное предложение, от которого я не смогу отказаться. Мол, мы тебе поможем, все восстановим, но и ты помоги нам. Поэтому я не полетел к тюремному блоку забирать вещи, меня бы там встретили такие тихие люди в костюмах, как этот прилизанный. Оттого и не расставался с адвокатом, и вообще быстро мелькал в разных местах. Странно, что на квартире не перехватили, однако улететь все же не дали, скоты. А причина в том, что я не реагирую на крики крикунов. Оказалось, существовала программа в добровольно-принудительном порядке отправлять таких уникумов к границам зоны влияния крикунов. Кстати, решение оказалось довольно удачным, благодаря таким уникумам потери стали куда меньше и в людях и кораблях, те сидели за пультами операторов артиллерии и расстреливали крикунов, пока остальные вокруг в отключке лежали. И да, тому, из-за кого меня вышвырнули из-за пультов канонира Дары Славии, здорово не поздоровилось. Бой в системе мог сложиться совсем по-другому, а капитан спасся на другом корабле. Сейчас он в звании лейтенанта и с таким черным послужным списком летит к зоне влияния крикунов. Хотя я не считаю, что ему не поздоровилось, легко отделался. Наказали для галочки. Там будет работать до пенсии. Там свои способы применения таких уникумов, все уже отработано. И хотя эту информацию не афишируют, найти я ее смог. Понравилось мне это? Думаю, вы догадались, что нет. Раз я так быстро собрался и в бега решил уйти, ну и еще была причина для этого. Среди разных файлов генерала, а там было много интересного, я обнаружил затертую информацию. Тот ее уничтожил, но не до конца, я восстановил тот файл, со множеством других, но неважно. Это была аналитическая записка, которую генерал получил от товарища из центрального управления на столичной планете. Уникумов решили использовать не только в сфере сдерживания, что проходило довольно удачно. Так вот, их количество как раз хватило, чтобы собрать команду на мостике трех крейсеров, остальная команда обычные люди, и нанести ответный удар крикунам. Не знаю, нанесли ли те какие потери, но год назад эти три крейсера ушли в рейд, больше они никого не брали, едва хватило уникумов на одну вахту всех трех крейсеров. В общем, сгинули они, а несколько месяцев назад у крикунов опознали один из тех крейсеров. Думаю, этой тройкой боевых кораблей лично Высший занялся, а ему они на один зуб. По сути, там зона контроля снова открыта и пришлось нанимать еще наемников, чтобы удержать границу. Так что лететь туда и воевать за чужие интересы, увольте. Кстати, автору идеи с тем рейдом ничего не было, адмирал и брат императора. Профукал спецов и пофигу. Тоже становится таким разменным материалом, Да идите к черту, господин Захар, мы бы с вами хотели поговорить о возможном сотрудничестве, сказал генерал. Не интересует, даже знать ничего не хочу, не то что предложить хотите и что за это пообещаете. Я желаю спокойно покинуть систему и империю. Империю, интересовался почему-то зализанный. После такого подленького суда, я не желаю, чтобы власти империи снова били мне в спину. Поэтому решил покинуть территорию империи и устроиться в одном из соседних людских государств, благо их 7, выбор есть из чего делать. Тем более решение суда мне в этом серьезно помогло, лишив меня гражданства. Но вас не лиша, начал было уверенно прилизанный и замолк, понял момент. Вы не хотите подтверждать гражданство на одной из планет класса Е. Даже близко в планах этого не было. Временного удостоверения вполне хватит долететь до границ империи и попросить получение гражданства в каком из людских государств. Честно признаюсь, выбор пока не сделал, мало информации по этому направлению. В открытой сети я нашел только упоминание о том, что те вообще существуют, но плотно я не искал, может чуть позже еще что найду. На несколько секунд в кабинет установилась полная тишина, все присутствующие, включая моего адвоката, он не в курсе моих планов был, переваривали эту информацию. Только легкий едва уловимый свист системы воздуховодов слышался где-то в углу, и все, а так полная тишина, звукоизоляция тут на уровне. Нарушил тишину адмирал, повернувшись к нам от окна, тот сказал: «Наум Захар, за ваши боевые действия на планете Инга, решением императора вас решено наградить наследуемым дворянством». Его тоже поразил тот фильм, что сделали вы. Его смотрит уже вся империя. Видимо, адмирал что-то нарушил, решив сразу с тяжелой артиллерии начать, судя по тому, какой прилизанный бросил на него раздраженный взгляд. Однако торжественность момента не удалась. Раздался мой презрительный хмык, и я уточнил. И что, я уже говорил, власти империи полностью дискредитировали себя в моих глазах, а пообещать что угодно можно. Так что нет, меня это не интересует. Мы можем идти. Насчет дворянства я не был удивлен, всем уникумам их давали, так что вполне ожидаемо. И проблема стоит в том, чтобы свалить из империи, оставаясь при своих, потому как меня точно не выпустят. Дураков нет, да и указ императора имеется по этому поводу. Причем я уверен, если не получится по-хорошему, то эта тройка перейдет к уговорам, в которых ничего хорошего нет. Шантаж, подставы, левые уголовные дела и все такое. И нужно как-то вывернуться, и при своих остаться, и из империи свалить, оставив их всех с носом. Лететь куда-то и защищать граждан империи от крикунов? Спасибо, защищал уже, не понравилось. Нет, бить крикунов проблем нет, но последствия вот не нравится. Так что будем крутиться и отбиваться от этого дворянства, которое мне нужно как собаке пятая нога всеми руками и ногами. Тем более Бара выжила и прилетела с нами на эсминце. Я все же смог ее зажать в уголке, и мы поговорили нормально. Никаких шансов у меня нет, даже с дворянством, так что Бара для меня недосягаемая мечта, не более. В общем, будем переть буром. Жаль, скорее всего оборудование, что спустили на склад космопорта, я потеряю. Потеря серьезная, но свобода дороже. Деньги в рюкзаке, с ними 50 на 50. Уверен, что генерал о них знает, а это такой куш, что мало кто пройдет мимо. Тоже скорее всего потеряю, но я с этим уже смирился, знания в моей голове стоят дороже, и я заработаю подобные деньги довольно быстро. Как ко мне, так и я к империи, так что перейдя на грабежи, в основном банков, я верну все потерянное за несколько дней. Говорю же, свобода дороже, я уже давно смирился со всем этим, еще когда в камере сидел. Нет, надежда, что улечу благополучно была, но как стало видно, она изначально обречена была на провал. Догнали бы и вернули. Где судно заходит в порт, те наверняка узнали бы, и там встретили. Ну и тихо шепну на ушко, по секрету, в банковских чипах, а у меня их 60, каждый чип вмещает не более 500 000, денег было не так и много, по 1000 империалов, остальные спрятаны в надежном месте. Подстраховка. И как видите, она себя оправдала, что радует, так что я пока остаюсь при своих. Ну и если эти чипы в рюкзаке отберут, я потом могу спокойно орать на каждом углу, что меня ограбили, 30 миллионов честно заработанных, а лучше 60, а пусть докажут обратное. В общем, мы с адвокатом напряглись, готовясь к серьезным переговорам, все, шутки закончились. Я покрепче прижал к себе рюкзак, готовясь к неизбежному. Скажем так, каждая сторона осталась при своих. Устроившись на койке в комнате офицерского состава сил планетарной обороны, этот бункер принадлежал СБ, стал анализировать то, что вчера было. Как меня с судна взяли, и прошли переговоры в кабинете начальника управления СБ планеты и системы. Что я могу сказать? Переговоры с моей стороны были провалены. Оказалось, моего адвоката или перекупили, или запугали, но тот работал на них, и как я в отказ пошел, то встречная сторона не расстроилась. При мне как полномочный мой представитель, а я сам дал ему доверенность, правда на продажу квартиры, но ставить подписи за меня адвокат мог, что и сделал. Так что, когда переговоры зашли в тупик, противоположная сторона и разыграла эту карту. Адвокат подтвердил все, и дворянство за меня принял, и подписал контракт о службе в вооруженных силах империи. Мне сразу офицерское звание давали, лейтенанта, с командировкой к границам зоны контроля крикунов, где был реал их обитания. Я же сделал вид, что сломался и на все согласился, и банально сбежал, когда меня на челноке хотели поднять на орбиту. Там у военной базы ожидал курьер, чтобы доставить меня на столичную планету, император дворянство лично выдает. А я угнал челнок, оглушив всех приустающих криком, и затер об этом всю информацию на компе челнока. Почти рухнул на нем на город, чтобы не перехватили, аварийно посадив на одной из улиц, и скрылся среди домов. Среди разной информации с компа генерала были и координаты разных подземных убежищ с кодами доступа. Память у меня хорошая, запомнил, где тайный вход, и вот, устроившись в бункере, тут и скин главным был, а не комп, запретил ему сообщать обо мне в управлении, коды у меня от генерала первичные достались, и вот отходил от побега, выспался и сегодня с утра задумался, что делать. Пусть я засветился криком, но у сопровождения теперь синяки по всем телам, пусть докажут, что я их не бил, а вырубил таким образом, да и наверняка не поняли те ничего. Рот не открывал, молча кричал, а от такого близкого крика те мгновенно потеряли сознание, ничего не поняв. Так что офицеры трое солдат с пилотом челнока сразу ушли в нирвану, так и сбежал. Адвокат нужно валить, после некоторых размышлений уверенным тоном сказал я. Такую подставу не прощают. Наверняка меня просчитали и его будут охранять, а хотя бы на всякий случай, и засаду на возможное мое появление тоже скорее всего утроили. Стоит подумать. Я не опасался, что меня тут могут обнаружить. Информацию на компе генерала и в архиве я не затирал, бункер там до сих пор числится, пусть и в режиме консервации, просто изменил коды, они теперь к эскину не подходят, и переместил координаты со входами, пусть их теперь найдут. Так что жить на территории я мог сколько угодно долго, тут будут искать как раз в самую последнюю очередь, уж поверьте мне, идти в кабалу, какую бы там золотую клетку ни предлагали, и таскать каштаны из огня, как те несчастные, что были отправлены на трех крейсерах в рейд и не вернулись, я не желаю. Да лучше смерть, тем более я знаю, что будет перерождение, чем такая жизнь. Свобода дороже. Самое забавное, что со мной подобное уже происходило. Как раз в пришлой жизни, когда алхимиком был, в одном соседнем королевстве меня посадили в темницу и долго уговаривали уйти под руку их короля, титул графа давали, и стать личным алхимиком короля. А все потому, что я тогда как раз создал омолаживающий крем, но не регистрировал его для патента и не делился технологией. Сам делал и продавал за астрономические суммы. Король так с моей помощью свои дела хотел поправить, технологию создания крема тоже выведать пытались. Я тогда и дворец вовремя побега разрушил, и семья короля погибла с ним самим. Вырывался, по трупам прошел, и сбежал. А секрет той мази я только лет через 20 открыл, когда стал богатейшим человеком в нашей империи. Да, я гражданином империи там был. Тогда я в своем государстве укрылся, а тут лучше в чужом. Ладно, хоть тут без пыток обошлось и не пришлось пальцы отрезанные отращивать. Мне их 3 отрезали и 2 размозжили. На ногах, естественно, руки мне не трогали. По поводу побега с планеты стоит подумать. Тут уже все теперь перекрыто, не уйдешь. Эх, устроили бы крикуны налет на Фаон, но они сюда вряд ли полезут. Оборона сильна крепостями и минными объемами. Ладно, я что-нибудь придумаю, а пока решим вопрос с адвокатом. Думаю, такой быстрой ответной реакции от меня не ждут. Значит, работаем его сегодня. Оставив вещи в комнате проживания, а я из челнока и баулы с рюкзаком прихватил, все же деньги те отбирать не стали, хоть и уроды, но не конченые. А может, узнали, что там ничего нет. Вряд ли, адвокат об этом не в курсе был, значит и сообщить некому. Так вот, оставив свои вещи в спальне, я направился в арсенал. Тут он полон, и доступ у меня есть. Напомню, что я использую генеральские коды доступа. Там после недолго раздумья выбрал кинетическую снайперскую винтовку крупного калибра, обычную пороховую. Их уже не используют, но несколько образцов в арсенале бункера имелось. Мой комбез космолетчика я оставил, переоделся в военную форму, комбез со знаками различия спецназа СБ, звание старшина, кепи на глаза надвинул, кейс с винтовкой за спину, в баул по размеру не входил, в баул оптику дальномера, средства маскировки, и вот так покинув бункер, выход был в дальнем уголке центрального парка, замаскирован под коллектор канализации, хотя к системе не подключен, и уверенным шагом направился к окраине. Там транспорт есть, нужно забрать. Подстерегать адвоката у его конторы я не собирался, там меня могут ждать, а вот у управления СБ, вряд ли. Я отличную позицию подобрал. Чердак жилого дома, приготовил связку гранат, тут все огнем уничтожу, чтобы следы мои уничтожить. А то перхоть, потерянные волосы, патажировые следы, все это может остаться как ни берегись, чего мне не нужно. В два магазина я набил патроны, каждый по 5 вмещал, калибр примерно в 20 мм. В один разрывные, в другой бронебойные с особой начинкой. Не знал, что в арсенале они есть, а когда искал на стеллажах патроны для винтовки, случайно нашел их. Почему-то у Искина в списках боезапаса арсенала они не числились. Кумулятивные. Бронестекло окна в кабинете генерала точно не выдержит. Оно против лучеметов хорошо, а не против такой пушки. И да, я понимал, что генерал, тот прилизанный и остальные через центральный вход вряд ли будут входить. Внутренний дворик вполне примет их машины, так что шанс подловить адвоката есть, но мизерный. Чего ему в управлении шастать, тот сделал свое дело, по сути отработанный материал. Однако прождал я 3 часа не зря. Через боковой выход, не центральный, вышли мой адвокат и тот прилизанный, что-то обсуждая. Одни, охраны я не заметил. Быстро вставив в приемник магазин с разрывными патронами, я не знал, куда буду стрелять, какой боезапас потребуется, поэтому оружие не снаряжал, а тут взведя тугую пружину этой мини-пушки, и прицелившись, расстояние 870 метров, как показал дальномер, мягко нажал на электроспуск. Да, оптика и дальномер у меня со специальной защитой от бликов, чтобы их не засекли датчики на здании управления, а там есть защита от снайперов. Все, что ближе 500 метров точно заметит, но такой дальности, да под защитой, уже нет. Так вот, я нажал на электроспуск, и винтовка мягко толкнула меня в плечо. Компенсатор отдачи работал отлично, так что я перевел прицел на вторую цель, прилизанного, и снова нажал на электроспуск. И этого пополам разорвало. Тот стоял ошеломленный, еще бы, вдруг тот с кем тот общался, взрывается кровью и плотью, забрызгивая все вокруг, и разлетается на 2 куска. Будь тот опытным бойцом, упал бы и откатился куда в сторону, под прикрытие, но прилизанный ветераном разных конфликтов и войн не был, замер в ступоре. Потому и ему прилетело. Быстро отстегнув магазин, я выбил патрон из ствола и вставил второй магазин, взведя затвор. Паника у управления уже стояла, подтягивались группы быстрого реагирования, из тех, что на дежурстве, окна генерала я уже вычислил и поглядывал, не мелькнет ли там какой силуэт. Мелькнул, так что пустил по нему 2 пули, силуэт исчез, так что стрельбу я прекратил, вроде попал. Как я и думал, бронестекла преградой не стали, быстро разрядив вооружение, я убрал его в кейс, собрал гильзы, и все, что от меня осталось. Полил все вокруг одной горючей смесью и оставив гранату на замедлении, срабатывание через минуту, быстро покинул чердак, вскоре устроившись на платформе с эмблемами полиции Фаона. А что, где тайный гараж СБ, я в курсе, там разные машины стояли с эмблемами разных служб, вот и позаимствовал одну, коды у меня тоже были. Вернув платформу на место стоянки, я также вернулся в бункер и поставил винтовку на место, перед этим тщательно ее почистив. После этого, используя планшет, от закладок СБ я его уже почистил, они там действительно были, ну и включившись в систему связи СБ, узнал, что там происходит. Подключился я под аккаунтом сотрудника управления, тот сейчас на больничном, в госпитале после ранения лечится, так что никого это не насторожило. А в управлении стояла паника. 2 трупа снаружи, один из них личный советник наместника, это видимо прилизанный, не адвокат он, как я раньше думал. Еще в кабинете начальника управления погиб капитан первого ранга, что командовал флотской группировкой СБ «Фауна». У них всего 11 боевых кораблей, не больше корвета. Сейчас 7, 4 уже потеряли из-за крикунов. Какого черта тот там делал, неясно, но начальник управления уцелел. Жаль, а паника стояла. Уже нашли место лёжки снайпера, еще бы, хороший пожар вышел, никаких улик пока не нашли. Все камеры на улицах были отключены, до сих пор включить не могут, вирус мешает, пока идет поиск. Генерал реально зассал, его целый взвод спецназа охранял. Адмирал свой флагман не покидал, это фрегат был. А на что они рассчитывали? На обычного обывателя, которого так застращали, что тот голову поднять боится и о сопротивлении даже и не думает. Может, не привыкли иметь дело с такими типами вроде меня, для которых их авторитеты и не авторитеты вовсе, и месть вполне закономерный итог. Да, я мстительный, я мстить буду, что и делал. А пока не найду возможность побега, я не прекращу охоту на адмирала и генерала. Тоже мне, нашли на кого бочку катить, не на того напали. Я вообще еще тот бычок, что не по-моему, у Пруси не сдвинуть. Кто-то скажет баран, но нет, все же бык. А вот по поводу как покинуть планету и систему, кажется, есть у меня идея. Дело в том, что на плитах космопорта я обнаружил знакомый фрегат патрульных сил Славии. Это открытая информация на сайте космопорта, а у меня есть лазейки к его компу, и проникнуть на борт незаметно для команды я вполне смогу. Так что собираемся. Связавшись с компом фрегата, он назывался «Стерегущий», я взял его под контроль, я же говорил, лазейки были, в основном у патрульных кораблей, у наемников я такое делал редко, если мне казался клиент ненадежным, вдруг не заплатит и сбежит, а с подчиняющимся мне компом не сбежать. К счастью, за 2 года на Славе кинуть меня не пытались, я так думаю, многие рассчитывали потом еще не раз воспользоваться моими услугами, зачем проблемы себе создавать, да и боевые роботы, что при мне были, тоже предостерегали от китка. Этой же ночью, всего 2 часовых снаружи, я спокойно подкатил на платформе, что доставило свежие продукты, ко входу у аппарели, комп фрегат сообщил о доставке и перехватить ее проблемой не стало. То, что появился дополнительный пассажир, курьер, пилот платформы, даже не заметил. Я на задке повис, там мертвая зона. У аппарели уже стоял вахтенный, чтобы забрать заказ, и пока шла разгрузка, я поднялся на борт. Часовые могли меня заметить, они были в бронекомбинезонах, в шлемах встроенное оборудование ночного видения, но комп фрегата отвлек их, сделав вид, что заметил подозрительное шевеление с другого борта, оказавшегося ложным, а я в это время прошел на борт. Уверенно, пилот платформы меня видел, а встречающий стоял спиной, посчитал за своего, я в военной форме без знаков различия был, пусть и увешанный баулами. Кстати, я залетел и забрал кофр, в котором были банковские чипы с теми 30 миллионами. Пусть не полными, но все же, еще до моего появления на борту, комп корабля начал расконсервацию каюты. Не стал открывать офицерскую, корабль хоть и большой, но офицерских кают не так и много, мало ли на борт примут дополнительно пассажиров. Сам фрегат 570 метров, имел летную палубу, команду из 80 человек и роты десанта. При этом команда считалась неполной и могли взять еще столько же. В патрульных силах Славии, до появления крикунов, были крейсер, 2 фрегата, 1 эсминец и 7 корветов. Этого вполне хватало. Все я собрал из местных корпусов. Крейсер точно потеряли, по остальным не знаю. До появления крейсера, один из фрегатов исполнял функции флагмана, и это другой, не этот фрегат. Каюта, которую я выбрал, принадлежала старшему технику корабля. Она располагалась рядом с техническими мастерскими, но старший техник забил на нее и получил офицерскую каюту рядом с кают-компанией, так что вряд ли о ней вспомнит. Уже устраиваясь в каюте, вещи не раскладывал, чтобы быстро забрать в случае нужды и сделать ноги. Однако душ принял, и вот лежа на койке я чуть улыбнулся. Я уже проверял, на складе, где хранились мои контейнеры, уже стоит арест от СБ. Интересно, какие лица у них будут, когда, вскрыв контейнер, обнаружат вместо дорогостоящего оборудования мусор с местной свалки. Да, удивительно, но факт. Я не хотел терять такое оборудование, где я его еще куплю. В общем, еще до ареста я оставил военные контейнеры, к слову выкупленные мной, купил другие, старые, переместил туда оборудование, а в армейские контейнеры мусор со свалки. Отдельно стояли боевые роботы. Пришлось их продать, чтобы никто не полез в другие контейнеры. А так этот груз еще до моего ареста был погружен на борт одного крупного грузового судна и отбыл. На его маршруте множество планет, одна из них класса D, там судно и оставит оба контейнера, они средние, я использовал в междупланетную связь и арендовал там склады, под охраной, кладовщик примет груз, он за них отвечает, так что пусть оборудование еще в пути, но на Фаоне его нет. Оплатил хранение в течение 2 лет, потом затер все логи работ, и отыскать след пропавшего моего оборудования очень сложно, хотя я и не говорю, что невозможно. Вот такие дела, со всех сторон прикрылся. Хотя предательство адвоката, вот этого я не планировал. Больно уж солидная фирма, где тот работал, надежда не оправдалась, нашлось чем на них надавать. Что ж, все в опыт, буду теперь знать. Что дальше делать, я еще сидя в камере со скуки решил, на Славию пока возвращаться не буду, хотя это в планах. Я даже там официально могу появиться, что власти Фаона мне сделают. Да ничего, разве что наемников натравит, дав цену за меня, это действенное решение, или отправит прошение на арест властям Славии, а тут они уже сами решат, положить на прошение или ответить. Доказать, что это я стрелял по тем троим невозможно, а сам я не признаюсь. Арестовать как дезертира, мол, дворянин, военный сбежал, а как, я проверил час назад реестр дворян, новеньких там не появилось, нет меня, и военнослужащим я не являюсь, или не оформили, или притормозили. Тем более в реестре мои данные должны появиться после встречи с императором, что и подтвердит это звание, а до этого я все тот же бывший гражданин. Я проверил, статус мой не изменился. Из категории П выписали, в новую пока не ввели. Единственное, по всем поисковым базам мои данные появились, у полиции и СБ. Обвиняют в военных преступлениях, не указав в каких, только нарушенные статьи закона. В службе найма тоже. И сумму солидную за мою голову предлагают. Охотники за головами у наемников есть, могут начать поиски. От этих и на Славии не укроешься. Так лежа на койке я закончил комплектовать материал. Тут было все, фарс с арестом и судом. Как я пытался покинуть систему, после того как меня лишили судом гражданства и ограбили. Уволившись из рядов наемников, пытался покинуть систему, как остановили, не дав улететь, все общение в кабинете генерала, а что, у меня в воротнике камера была и отличный микрофон, благо не проверяли. Своим голосом за кадром описал, как меня кинул, предав, адвокат, и в какой фирме тот работает. Как бежал, побив охрану и пилота, захватив челнок. Не им изнеженным в столице против ветерана выходить. Сейчас прячусь в городе и по надуманным причинам объявлен в розыск, дав копии розыскных листов. Ну и какую сумму за меня дают живого? За мертвого ничего. Мне от этого ролика не холодно, не жарко, но генералу и адмиралу наверняка поплохеет. Власти не любят, когда их грязное белье на всеобщее обозрение вывешивают, так что последствия для этой поры точно будут. О карьере могут забыть наверняка. Сам не знаю, что будет. Скандал будет, но его быстро замнут, так что выхлопа от этого я особо не ждал. Да, копию ролика отправил на почту того энтузиаста, что подсчитал, сколько я крикунов завалил, нужно поощрять таких людей. В прикрепленном письме поблагодарил того, без подробностей. Одно большое спасибо и все. Почти на 15 минут ролик, с видео и моими комментариями. Добавил, что разочаровался в империи, тут власти что хотят, то и творят, и покидаю ее территории. Отметил этот ролик как от автора того двухсерийного фильма о боях с крикунами, и выложил ролик в сеть Фаона, на разных ресурсах. Тут же пошло скачивание, пока СБ не спохватилась и не удалила запись. 1,5 миллиона скачиваний. А отключив планшет, даже батарею вытащил, а то отследят. Засветил я его этим выкладыванием в сеть, вскоре уснул. Надеюсь, фрегат вернется на Славию, там и сойду. Оттуда улететь куда проще, чем с Фаона. У компа я интересовался, тот сам не в курсе, что ожидает его корабль. По крайней мере, сюда их вызвали с 2 корветами. Похоже, местную группировку усиливают, ослабляя оборону Славии. Ну тут да, по важности не сравнить Фаон со Славией. На этих мыслях после ужина офицерским пайком я и уснул. Когда я проснулся и сразу связался с управляющим компом, то выяснил, что никаких срочных новостей нет, иначе тот бы поднял меня. А так мы покинули Фаон, мое присутствие не обнаружили, и сейчас в составе небольшой патрульной группы занимались поисками. Комп подслушал капитана, тот общался со старпомом. Крикуны, оказывается, покинули Янгу, разведка донесла, выживших там хватало, но до трети населения сгинуло, и адмирал, сформировав несколько десятков таких небольших групп, направил по разным направлениям. Если не найти, куда делись крикуны, то хотя бы убедиться, что те убрались. Такие сотрясения для торговли в этом секторе не проходят бесследно. Резкое падение налогов не понравилось наместнику. В этой поисковой группе были корабли со Славии, этот самый фрегат и оба корвета. Для крикунов на один зуб, но если повезет, то есть шанс, что один сможет уйти, поэтому группа двигалась не вместе, а с большим разбросом, выходя в очередной системе, в этом случае хотя бы у одного, а то и двоих, будут шансы. И знаете, на третий день полета, а группа совершала прыжки раз в 4 часа, проверяя разные системы, эта схема оправдала себя. Фрегату не повезло, но оба корвета ушли. Боя как такового не было. Не повезло выйти рядом с несколькими кораблями крикунов, крик залпом, причем одновременно со всех трех ближайших, что гарантированно вырубил команду. Корветы действительно успели уйти, а два крикуна, один средний сухогруз, другой бывший пассажирский лайнер, оба переделанные в рейдеры, подошли к борту фрегата и начали стыковаться. Я наблюдал за этим не без интереса. Отбиваться? В принципе, комп фрегата мне подчиняется, но вести бой из каюты через планшет, а без боя не прорваться, такое даже я не могу. Это нужно на мостике быть, сидеть за капитанским пультом, где сосредоточено управление всем кораблем. Нет, без шансов, так что скрыв себя, закапсультировав ауру, чтобы крикуны меня не почуяли, я наблюдал, как те после стыковки раздевают пленных и направляют их на свои корабли, таскали волком, кваза волосы, кваза ноги. В некоторых местах начали развлекаться, устраивая групповушки. Некоторые жертвы уже приходили в себя, шевелились и пытались сопротивляться. Не особо помогало. Ладно, с командой фрегата черт с ней, забудем, я не гражданин империи, и что бывает за спасение ее граждан мне уже продемонстрировали, вон в розыске нахожусь. Да и знакомцев тут нет. Жаль, конечно, их, но на одной жалости не проживешь, и комплексом Супермена всех спасать я не страдаю. Однако интересовали не они меня. Эскадра у крикунов тут была мощная, видимо ударная, 2/3 боевые корабли постройки империи, 8 крейсеров, в основном постройки империи, но был один инопланетный, но самое главное, присутствие в эскадре полноценного линкора. Тот в знаниях военного ремонтника, что я изучил, тоже был. Такие линкоры лет 20 назад начали выпускать. 4 километра длинный, 18 тяжелых батарей мортир, 22 батареи тяжелых плазменных орудий, 46 средних плазменных, плюс турели ПКО. Это был один из мощнейших кораблей империи. Тип «Вентура», экипаж 1117 человек. Тут использованы новейшие технологии, что позволило сократить количество команды. Может перевозить полноценную пехотную дивизию со всем усилением. Имеет 6 летных палуб, десантные суда. Сам линкор спускаться на планеты не может, гравитация его разрушит. Поэтому имеет свой малый москитный флот на борту. Одним словом, хочу. С такой дробиной мне никто не страшен. Ни имперцы, ни крикуны. Теперь стоит прикинуть, как попасть на его борт и сделать это чудо своей собственностью. Крикуны, после обыска всех отсеков фрегата, мне как-то в этом не помогали, не сближались с линкором. Возможности попасть на борт этого корабля пока не представлялось. На фрегате пленных на борту не оставили, разобрали наполовину пульт, и похоже поставили блок из стационарного компа администратора. Их обычно в столы встраивают, на взлом кодов к пульту. Я поторопился затереть все логи работы и информацию, что я на борт. На фрегате осталось 2 десятка крикунов, как я понял, несколько техников, пилотов и навигаторов, ну и один канонир. В общем, перегонная команда. Однако пока комп был в сознании и не начался взлом, тот показал картинку, что вся эскадра крикунов, собравшись, совершила прыжок. Координаты комп выдал, недалеко, часа на 3 полета. Изучив их, понял, что это очередная пустая система. Почему туда? Ладно, сейчас не до этого. Пока крикуны наводили на борту рукотворный бардак, мусорили и все пачкали, эстеты, блин, все чтобы по-ихнему было, я, подслушивая их, собрал все вещи, и старясь не попадать на глаза этим уродам, а как еще их назовешь. В общем, я добрался до летной палубы и закрылся на борту челнока. Он тут один был, плюс 6 истребителей и небольшой шаттл. Тот тоже неплох, но на борту челнока укромных уголков хватало, есть где спрятаться. Именно это я и сделал. Этого челнока не было на борту фрегата, Когда я сдавал его патрульным Славе, и кодов к его компу не имелось. Пока крикуны были заняты, я поднял участка пола в пассажирском салоне, убрал вниз свои вещи, баулы и рюкзак, лучемет если что на боку, в кобуре, рапира с другой стороны, и пройдя к пульту поставил планшет на взлом этого компа. Причем планшет спрятал за пульт, чтобы его не было видно, ну и пока шел взлом, я укрылся под полом, где вещи лежат, и стал ожидать. План такой, как челнок покинет фрегат, перебить всех крикунов, что на борту, и направиться в сторону линкора, там совершить посадку на одной из палуб и затеряться на его просторах, постепенно подбираясь к управляющему эскину, и взламывая его. Хотя это не крейсер, там три управляющих эскина, соединенных в кластер, будет сложно. Однако все у меня получилось, пульт взломал и оставил его открытым, поэтому крикуны, спустя 6 часов, изучив челнок, не стали его ломать, а воспользовались. В очередной системе четверо уродцев куда-то вылетели. Я мигом покинул укрытие, пристрелив троих в головы, одного ближайшего насадил на рапиру, тоже клинком голову пробил. Крикнуть, используя телепатию, те не успели, но уловить смерть этой четверки другие крикуны могут легко. Не страшно, на их кораблях постоянно кто-то умирал, скорее всего из дичи, я это тоже чую. На Янге фигово было со столькими смертями, так что не обратят внимания. Там разницы в смертях практически нет. Хотя опытные крикуны может и поймут, в чем дело. Надеюсь, тут таких нет, и надеюсь, высшего тоже тут нет, а то мало ли тот на линкоре живет. Скинув того, что в кресле пилота сидел, на пол, я занял его место и осмотрелся. Позади за кормой удаляется фрегат, уже изукрасить трупами успели, особо серьезного нет, но с десяток трупов на броне имеется. Вроде не из команды фрегата, видимо из другой дичи. Так вот, осмотревшись, я аж зарычал. Эскадра заметно уменьшилась и линкора просто не было, да и крейсеров всего 5 осталось. Ладно, не по сеньке шапка, будем реалистами, взять под контроль линкор мне было бы сложно, с крейсером проще, да и на планеты тот может садиться. Поэтому я направился к ближайшим двум, изучая. Уже через час, изучив со стороны все 5 кораблей, понял, какой самый новейший и лучший. Модель СИК, видимо, недавно в руки крикунов попал, плохо изукрашен, убрать трупы и с виду обычный боевой корабль Империи. У него одного имелись на летной палубе оборудование силового щита. Не нужно воздух откачивать, чтобы залетать или вылететь. У 4 других крейсеров такого нет, видать устаревшие, да и по виду давно у крикунов в руках. Значит, это крейсер и берем. Он и на вид заметно новее. Повернув к нему, я добрался до крейсера, а тот начал разгон перед прыжком. Еле успел влететь на летную палубу и аккуратно поставить челнок на опоры. Дальше полузасохший кровью крикунов измазал руки и лицо, и пока кровь застывала, образовывая корку, надел одежды одного из крикунов, ну и забрав все вещи, отдав приказ компу откачать воздух из салона. «Поди знай, когда вернусь, а эти засмердят еще». Челноком я еще планировал воспользоваться, ну и покинул борт. Один из местных уродцев меня окликнул телепатически, я отозвался, мол, для учебы прибыл, и тот потерял ко мне интерес, так что вскоре я затерялся в переходах. И да, на летной палубе пленных не было, их в трюме держали, а это совсем другое место. И еще раз да, двигался я прямиком к мостику. Если и работать, то нагло и напористо, этого не ожидают. Добрался благополучно, всего 8 крикунов встретил, которые на меня не обратили внимания, и уже ни на кого не обратят, я их убил. Когда проходили мимо, стрелял в головы, чтобы не успели сигнал тревоги поднять, трупы прятал, так и добрался до мостика. Я от этих крикунов в шоке. Бронированные створки даже не закрыты. Внутри 16 крикунов, что сидели за пультами и только один расхаживал и командовал. Капитан, похоже, переговаривались и вели работу. Судя по их переговорам, все же я их слышал, у них очередной переход. ХМ, похоже, кто-то сливает им информацию по поисковым группам. Они уже 3 перехватили, сейчас летят брать 4-ю. Или разведка так у крикунов хорошо работает, черт его знает. Об этом те не говорили, радовались очередной добыче, не более, и обсуждали свои гастрономические пристрастия. Кто вкуснее? После недолгого спора решили, что дети. Тем более недавно захватили пассажирский лайнер, а там, буэээ, не хочу это слушать. У всякого есть предел силы воли, вот и у меня он наступил. Пройдя на мостик, я бросил баул и рюкзак слева от входа, и выдернув из-за ремня 2 лучемета, 3 их было у тех 8 убитых мной крикунов, У пассажиров челнока еще два, и открыл огонь. Они в запасе. Первый выстрел в голову капитану, потом по остальным. Вскочили все мгновенно, пока еще первые трое убитых падали на палубу, и рванули ко мне. Вести огонь пришлось на максимальном темпе, и последнего я убил, когда тот почти дотянулся до меня. Пришлось шаг назад сделать, чтобы тот, падая, не насадил меня на тесак. Подскочив к створке двери, я нажал на клавишу закрытия бронестворок. По крейсеру уже тревога шла, эти так орали, что всех крикунов подняли на борту. Подойдя к пульту капитана, он активен был, я вошел в систему управления дверей и заблокировал створку входа на мостик. Теперь можно только изнутри открыть. Также активировал закрытие бронестворок обеих летных палуб. А это чтобы никто не улетел, как мы в обычный космос выйдем. Все, что на борту, я считал своей собственностью и не собирался никому давать совершить угон. Вот так, устроившись в кресле капитана, я стал принудительно выводить крейсер из варп-прыжка, что и удалось сделать. Хорошо, что я обученный пилот, иначе бы изувечил корабль. Такой принудительный вывод не такое и простое дело, тем более наугад. Мало ли я в центре какой звезды выйду. Мгновенная смерть. Вышел, к счастью, в чистом пространстве, и уходя в сторону, впереди по маршруту была планета с кольцами, как у Сатурна, стал сбрасывать скорость. Мощные боевые радары и сканеры показывали, что система пуста, так что я направился к кольцам планеты. Нужно укрыть корабль, а в кольцах это сделать куда проще. Хотя нет, там обломков и камней много, попорчу еще броню или бортовое вооружение, что мне не нужно. Отошел от колец подальше и поставил корабль на малую орбиту. После этого, подключив планшет к эскину, я пустил вирус в систему, и через пару минут у меня были первичные коды. Удалив вирус, что заняло 10 секунд, ввел коды, вбив себя хозяином корабля, перезапустил эскин, и все, тот подчинялся только мне. Потом его от закладок почищу. Как только тот стал это осознавать, я сообщил: корабль подвергся нападению. Все, кроме меня, это объекты противника, подлежащие уничтожению. Хозяин, в трюме клетки с людьми. Пометить их как нейтральные объекты, задействовать систему внутренней безопасности. Приступаем к уничтожению противника. Подсчет его на борту закончен. Так точно, на борту находится 1307 вооруженных неизвестных, которых я пометил как противника. 106 у бронестворок мостика. Есть какие роботы под управлением, и пометь врага как крикунов. Есть, сделано. Откликов нет. Судя по моей памяти, после захвата корабля крикуны выбросили всех роботов за борт. Не любят они их, не изнасиловать, не съесть. Задумчиво пробормотал я и поинтересовался. Место запомнил, где скинули? Так точно. Отдельно заархивируй, потом посетим, соберем. А вот что дальше делать, непонятно. Выход один, а там сотня крикунов и прибывают. Запасного и тайного выхода нет, не делают их на боевых кораблях, хотя я тут чуть позже сделаю, когда этот корабль полностью моим станет. Главное — от пассажиров избавиться. Крикунов отправить погулять в открытый космос, а их дичь где высадить и свалить, чтобы те права на мой крейсер не предъявили. А то знаю я, что от них ждать. Земляк на этом влетел. Решение, что я нашел, было жестким, но для крикунов, как мне кажется, самое то. Продолжая сидеть в кресле капитана, кораблю крикунов недолго, и скин говорит, что всего 3 недели, а уже все испачкать успели. Ладно, хоть поломали не так и много, ремонт быстро проведу. В общем, я везде, кроме трюмов, где дичь была, активировал откачку воздуха. Крикуны не пользуются скафандрами, избавляются от них, а у меня в баулах тюк скафандра спасательного был, но мостик закрыт, тут утечки воздуха не будет. Час длилась откачка, потом снова воздух подали, в результате всего 42 крикуна в живых осталось, те, что в трюме с людьми были. А пока эта процедура проходила и умирали сотни крикунов, вой телепатии я улавливал легко. Я трупы тех, что были на мостике, обыскивал, собирая оружие. У капитана ключ доступа к эскину нашел и стаскивал тела к створкам, потом тащить к шлюзовой и за борт скидывать. Воняло тут ну очень сильно, вентиляторы системы жизнеобеспечения работали в максимальном режиме, но все равно несло паленым мясом, это я настрелялся, и другой вонью. Тут все выносить нужно и отмывать, хоть вони не будет.